Загрузившись по максимуму, мы снова выехали за ворота Капаны, позабыв попрощаться с Федором и вообще сообщить народу о нашем неожиданном исчезновении. Пусть и дальше думают, что мы охраняем их покой со стороны суши, благо это вполне соответствует действительности. Подзабытые навыки вождения по раскисшей дороге постепенно возвращались ко мне, и мы весьма бодро катили вперед к новым опасным приключениям. Глава 4. Разбойники большой дороги. «Сворачивай туда», — скомандовал Рогнеда, указав рукой в сторону разрыва в бесконечной стене растительности с хорошо заметной сворачивающей колеей от большого колесного транспорта. Катясь по дороге со скоростью едва обгоняющей пешехода, постоянно вертел головой, выискивая возможности как-либо перекрыть путь. От идеи устроить завал из деревьев быстро пришлось отказаться за неимением рядом с дорогой тех самых деревьев. Вокруг нее росли только высокие кусты и оплетенные лианами деревца с тонким стволом. Из таких прутиков нормальную баррикаду не сложить. Первый же тяжелый грузовик легко разметает ее ударом бампера. Высокие деревья с толстыми стволами в лесу есть, однако вдоль дороги их все давно выкорчевали, отдав свободное пространство и доступ к солнечным лучам для молодой поросли, сквозь которую практически невозможно пробраться даже с помощью мачете. По требованию некоторых желающих пришлось остановиться, дабы кто-то сходил в кустики, или попытался это сделать под насмешливым взглядом Рогнеды. Вдоль дороги образовался практически непроходимый забор естественного произрастания. Увязая в грязи, вышел и сам полюбоваться на такое чудо и размяться в попытке прорубить проход вглубь. Тонкие деревца и мясистые стебли лиан категорически не хотели рубиться. За первым слоем плотной растительности шел второй, а за ним и третий. И мне даже пришла в голову мысль об искусственности такой посадки живого заграждения. В общем, пробиться в глубину леса с дороги мне так и не удалось. Тут без бензопилы просто нечего ловить. Свернув с основного направления, едва не завязнув в глубокой колее, мы выкатились к расчищенной от леса большой площадке, заставленной техникой лесозаготовителей. Пара тяжелых лесовозов, машины с лапами мощных захватов и механическими пилами, гусеничные трактора, и ни одного человека рядом с ними, и вообще какая-то удивительная пустота. Остановившись, изумленно взглянул на нашу сопровождающую. «Здесь никого нет», — заметив выражение моего лица, Рогнеда подтвердила догадку, пояснив: «Как только загрузили морской конвой, лесозаготовители отправились на пересмену вместе с колонной рудовозов к основной дороге, учитывая неблагоприятный погодный прогноз. Там у многих семьи, раскиданные по городкам и фортам. Кое-кто на свою беду остался в Капане, тем не повезло. Возможно, со временем их удастся выкупить из рабства или выменить на знатных халифатцев, которых захватят в плен. Неужели технику вообще никто не охраняет? Меня даже возмутила подобная беспечность». «А от кого?» — хмыкнула девушка. «Со стороны моря дорога упирается в Капану, чужакам ниоткуда взяться, с другой стороны за сыпучими скалами стоит наш первый форт. Стоял», — поправилась она после небольшой паузы. «Пройти через лес реально только малой группой специально подготовленных рейнджеров, таких у халифата и догомейцев здесь раньше не встречалось, и есть ли они вообще, неизвестно. Плюс наш патруль регулярно проверял ближайшие окрестности. Здесь еще не вся техника, большая часть стоит дальше на рабочих делянках. Ты говоришь, пройти через лес лишь малой группой?» — зацепился за уже прежде слышанную фразу. «Полковник говорил то же самое про берег. Возможно, я чего-то не понимаю в местных особенностях, объясни». «Лес», — задумчиво ответила Рогнеда, как бы решаясь говорить или нет. «Здесь не так много опасных хищников». Она с заметной брезгливостью взглянула в сторону сидящей рядом с ней Оксаны, видимо, не сильно доверяя ей по каким-то своим женским прихотям, быстро отведя взгляд. «Но это не значит, что тут можно гулять как в городском парке», — все же преодолев свою непонятную неприязнь, поведала она, окинув и меня легкой презрительностью. «Если не шуметь, то шанс нарваться на стаю копытных волков весьма мал. Они не крупные, но очень быстрые и весьма зубастые. Одиночки попадаются везде, нападают, только если подранить. Но если тот же одиночка заметит большой отряд, то приведет со всей округи своих собратьев, и тогда от них не отстреляться, будут бешено бросаться из последних сил, даже пробитые пулями. Так они коллективно защищают свою территорию от любых других хищников, обитающих за границей леса. Поначалу постоянно на машины кидались, но теперь привыкли и перестали обращать внимание. Если только глушитель пробьет, тогда точно сбегутся. Еще есть хищные сумчатые обезьяны, живущие в кронах деревьев. Вот они реально опасны, если остановиться на привал, не обеспечив должного охранения. Падают сверху на голову и рвут острыми когтями лицо и горло. Заметив подозрительное шевеление в кронах, стоит выпустить туда пару очередей, это их надолго отпугнет, хотя может привлечь волков. В лесу вообще лучше без особого повода не стрелять. Змеи, ядовитые скалопендры, кровососущие мотыльки, после их укусов возникает ужасный зуд, это в принципе уже мелочи. К тому же, пока не потеплеет и просохнет, мы их просто не увидим, попрятались. По сравнению с равниной другой стороны залива как-то не особо серьезно, заметил я после ее рассказа. Да, вот только почему-то маловато прибывших с той стороны крутых перцев, знающих все и вся и обвешанных оружием с ног до головы, тут выживает в течение первых трех дней, несказанно обрадовала она меня. Если только в лес не суются и с дороги не съезжают, следуя в конвое под нашей охраной. Лес еще ладно, вот за сыпучими скалами начинается саванна с островками леса, и она совсем не такая, как ты можешь подумать, хотя внешне похожа. Те же самые животные здесь имеют совершенно другие привычки. Сразу скажу, упертый глупец тут быстро становится чьим-то обедом, а кое-кто успешно путешествует по лесу и саванне без оружия и машин. Рогнеда чеканила слова с сильной экспрессией, выдававшей ее отношение к таким, как я, самоуверенным типам с другой стороны залива. Наверняка ей не один раз приходилось сталкиваться и, скорее всего, сопровождать, вот прямо как нас. И вправду, какой же крутой перец станет слушать глупую бабу. Но я-то только снаружи выгляжу крутым, внутри оставаясь недавним переселенцем, который постоянно крутит головой, находя причины для восторга и изумления, а также вовремя замечающий потенциальную опасность. Понял, лишь улыбнулся ей вместо ожидаемого жесткого ответа, который она явно ждала. Значит, с тебя курс общего выживания в местных условиях и тактической подготовки, попытался грамотно утилизировать чрезмерно агрессивный настрой девушки, чем даже смутил ее. Хорошо, мне не сложно, она словно выдохнула из себя лишний воздух, перестав сильно раздражаться непонятно по какому поводу. Хотя понятно по какому. Ее до сих пор крепко держат недавно произошедшие в поселении трагические события. Не исключено, она потеряла кого-то из друзей или даже близких, а теперь неосознанно срывает зло на мне и Оксане. Выпрыгнув из кабины, Рогнеда быстро пробежалась куда-то, вернувшись обратно с заметным расстройством на лице. «Надо ехать дальше, здесь ничего нужного нам нет», — заметила она, стряхивая грязь с ботинок, чтобы не перемазать ей весь пол в кабине. «Надо, значит надо». Следуя указаниям девушки, я направил машину по одному из нескольких путей, проложенных лесозаготовителями через джунгли. Здесь сплошной стены забора не выросло, хотя претензии поросли уже явно обозначились. Опять пару раз чуть крепко не застряли в больших заполненных грязной водой лужах, съехав с накатанной лесовозами колеи. Пришлось вылезать и разматывать длинный трос лебедки, которая после вытягивала машину вместе с прицепом. Первое место, куда хотела попасть Рогнеда, ее тоже не удовлетворило. Пошарив в незакрытой бытовке, она вернулась обратно с пустыми руками. Зато углубившись далеко в лес, петляя по настоящему лабиринту из просек, мы, наконец, выехали к еще одной стоянке техники и нескольким большим фургонам на колесах. Вот тут-то нам повезло, выходи грузиться. Вздохнув, приказала нам Рогнеда после осмотра ближайшего фургона. Чего еще нам не хватало, вылезать из кабины сильно не хотелось, ибо я уже прилично устал крутить руль и вытаскивать застрявшую машину из грязи. Да и подкрепиться бы не помешало, а также чего-либо еще, к примеру, горячего душа и чистого белья на мягкой койке. «Только не говори, что у тебя полный кузов взрывчатки», — фыркнула недовольная моей ленью девушка. «Вообще-то кое-что есть», — неуверенно ответил ей. «Твоего кое, чего нам точно не хватит. Судя по ее решительности, лучше не спорить, а подчиниться, все равно ведь не отстанет, пока все не сделаем». Пришлось опять вылезать, перебирая ботинками с мгновенно налипшими на них тяжелыми комьями грязи по чавкающей почве. «Что здесь?» — спросил Рогнеду, когда она впихнула мне в руки тяжеленный деревянный ящик, килограмм 30 не меньше, да и ручки по бокам очень неудобные, все в заусенцах. Хорошо хоть перчатки заблаговременно натянул. «Промышленная взрывчатка», — ответила та, добавив, «клади в прицеп, прямо сверху бочек, после стянем сетью и веревками, чтобы не свалилось». С большим трудом перетаскал дюжину ящиков, едва не свалившись прямо в грязь от резко навалившейся слабости и головной боли, когда пришел за следующим. Похоже, состояние моего здоровья еще далеко от идеала, а всякие непонятные стимуляторы не заменяют естественного восстановления. Все, больше не могу, сама таскай, едва выдохнул Рогниди, подававший очередной ящик и гневно смотревший в мою сторону, явно требуя, чтобы кто-то активнее пошевеливался. Неужели ты оказался таким жалким слабаком? Презрительно фыркнула та. Пару дней назад схлопотал сильное сотрясение мозга, вот до сих пор сказывается, попытался оправдаться, придерживаясь рукой за край фургона, чтобы не упасть. Пару дней и сильное сотрясение, мне явно не поверили. И после такого ты стоишь на ногах, выбора особо не оставалось, тяжело вздохнув, присел на корточки, ибо состояние здоровья только ухудшалось, и стоять на ногах я больше не мог. Подождав еще минуту, гневно сверля меня своим взглядом, девушка спрыгнула на землю, подойдя вплотную, резко взяла в руки мою голову, повернула к себе, заглянув прямо в мои расфокусированные зрачки. «Плохо дело, наконец», — заявила она, отпустив меня. «Стоило сразу сказать, хватайся за меня, сейчас отведу в медпункт». Меня снова бесцеремонно схватили, заставив подняться и передвигать ногами в неизвестном направлении. От сильных резких вспышек головной боли я где-то потерял сознание. Ужасный сон, в котором меня обвивали злобно шипящие змеи, заставил буквально подскочить на месте, едва не приложившись больной головой о какую-то металлическую трубу. А змеиное шипение никуда не исчезло, только шипели друг на друга женщины, сцепившись недалеко от меня. Рогнеда пыталась давить на Оксану, периодически называя ее орденской сукой, та в ответ выражалась как-то совершенно непереводимо с английского языка, ибо нужно знать тонкости соответствующего менталитета. Более того, иногда проскакивал голосок Лизы, в котором тоже ничего приличного в сторону Рогнеды не слышалось, правда, не так изящно. А ну все быстро заткнулись, рявкнул уже я, не вставая со своего места. Самочувствие оставалось скверным, но сил уже вполне собралось для того, чтобы уверенно стоять на ногах. Услышав мой грозный рык, дамы мгновенно прекратили свои препирательства. Первой до меня добежала Лиза, с вопросом о том, чем она может помочь. Отправил ее за своим лекарством. Других озадачил приготовлением обеда или ужина, в зависимости от актуального времени суток. «Ночью поедем», — рыкнул подошедший ко мне с требованиями немедленного выдвижения Рогниди. Та подбивала всех спешно хватать остатки всего нужного и спешно катить куда-то вперед по дороге, иначе рискуем опоздать. Я же совсем не разделял ее опасений, проехавшись по основной дороге, сидя за рулем. Раньше, чем через два дня под жарким солнцем дня, она точно не просохнет до такого состояния, когда по ней легко пройдет обычный джип или грузовик. А дальше озадачил боевитую деву необходимостью срочно найти взрыватели, причем электрические, катушку провода, а лучше две, бензопилу и запас топлива к ней. Это нам вскоре может пригодиться. Рогнеда надула губы, но ушла выполнять приказ, оставив меня приходить в чувство без ее нудного зудения над ухом. И вдобавок для нее имелось еще одно особое задание – требовалось пристроить крупнокалиберный пулемет М2 из Кунг, а на турель, до которого у меня так и не дошли руки. Тягать 40-килограммовую железку самому сильно не хотелось, особенно если кто-то рядом просто брызжет энергией. Да и вообще вступать на моем грузовике в ближний бой – откровенная глупость. Бронирования у него нет, и подставляться под пули категорически не рекомендуется. Но на всякий случай лучше иметь хорошо заметный издалека убедительный аргумент – благо за него как раз можно поставить неугомонную Рогнеду, пусть бдит с закрытым ртом. А на будущее стоило где-то разжиться специальным станком под такой пулемет, это более верное решение, особенно для организации дорожной засады. В крайнем случае, придется обойтись пулеметом винтовочного калибра, теоретически он мог вести огонь из сошек или упора, хотя был выполнен в варианте с двумя ручками без приклада для размещения на бронетехнике. В итоге так и получилось. Мы выехали с базы лесозаготовителей только после наступления темноты, несмотря на продолжавшиеся попытки кого-то рвануть как можно скорее. Ее то я нагрузил установкой пулемета. Впервые оказавшись внутри Кунг, а Рогнеда буквально потерялась на несколько минут, переводя взгляд со станков, аппаратуры, малой авиации на меня и обратно. Даже оружие ее не заинтересовало. Когда она вышла из ступора, в ее глазах быстро менялось отношение к моей персоне. Она даже перестала смотреть волком на Оксану, поглядывавшую на нее с ехидной ухмылкой. Похоже, у чрезмерно боевитой девы случился классический разрыв шаблона. Если изначально она оценила меня как недалекого боевика, исполнительный механизм с руками и ногами, не более того, а Оксану поставила на командную роль, то теперь шла экстренная переоценка. Пока она не до конца опомнилась, выдал ей несколько заданий, заставив хорошенько физически поднапрячься. Она справилась с трудом, но все же на отлично, а главное, отстала от всех нас со своими требованиями и претензиями. В ярком свете фар постоянно мелькали ночные насекомые, отвлекая внимание от дороги. Мы неторопливо тащились вперед, объезжая особенно большие лужи, по видимости, обочины, активно зарастающей всякой растительностью. Один раз все же крепко застряли именно на ней, закопавшись в мягкий грунт по самое днище. Трехчасовую эпопею с вытягиванием грузовика даже вспоминать не хочется. Трижды срывался трос лебедки, выворачивая с корнями хилые деревца, за которые я цеплялся. Хорошо хоть никого из нас не приложило, да и фары остались целы. С горем пополам ближе к рассвету мы оказались недалеко от сыпучих скал. По словам нашей проводницы, до портового поселения тут всего-то каких-то 70 километров и около 5 до первого форта, занятого нынче врагом. Требовалось внимательно осмотреться на месте, прежде чем устраивать минную засаду. Подъехать непосредственно к скалам нам помешал бурный грязевой поток, перетекающий через дорогу. Лезть в него без промера глубины под светом фар мне категорически не хотелось, несмотря на обещание Рогнеды, что там едва ли по колено. В общем, там и остановились, прямо посреди дороги, ибо сдать назад или развернуться без риска намертво засесть никакой возможности не имелось. А если кто случайно пожалует со стороны глубины континента, то выскочит из-за поворота как раз под наш пулемет. Собственно, пока я собирался отсыпаться и поправлять здоровье, кому-то придется оставаться на страже. Для нее даже ценного стимулятора не пожалел, чем опять сумел удивить. Солнце уже высоко, вставать не хочется, но надо. Голова не болит, силы вроде есть. Однако перенапрягаться категорически не рекомендуется. На нас так никто и не вышел. Мы так и стояли в гордом одиночестве посреди дороги перед водной преградой. После утреннего мациона все же залез в грязный поток вместе с шестом. Правильно сделал, не поддавшись на настойчивые уговоры. Нормально проехать здесь нельзя, тут и танк утонет, требуется строить мост. В принципе, работы где-то на половину дня, благо стройматериалы растут неподалеку, но пока возиться не стоит. И для разведки решил снова воспользоваться малой авиацией. Нормальной карты этих мест в моей коллекции нет. На тех, что есть, изображалась лишь весьма условная береговая черта и сплошная зелень прибрежных джунглей. Ни капаны, ни дороги. Даже хорошо заметных отсюда скал нет. Рогнеда тоже долго вертела хвостом, надувала губки, изображая обиду, лишь под угрозой немедленно повернуть назад, выложила из своего планшета и бросила мне стопку бумажных ламинированных карт, с таким презрительным видом на лице: «Раз тебе надо, ты и разбирайся, а я пока погуляю». Пока она продолжала демонстративно дуться на улице, быстро защелкал всех их цифровым фотоаппаратом, сразу же загнав снимки в ноутбук. Позже обработаю, составив уже свою общую карту. Вот, судя по всему, здесь изображена та часть дороги, где мы находимся. Интересно, указанная высота ближайших скал не более 300 метров. Судя по всему, где-то там Рогнеда и хочет устроить засаду. Вот мне туда почему-то совсем не хочется влезать. Кое-как отмасштабировав нужное изображение карты, проложил примерный маршрут для ПЛА. Выше километра поднимать его бессмысленно, изображение получится слишком мелким или не хватит ширины обзора, ниже опасно, и как он перевалит скалы, прямая связь с ним пропадет. Следовательно, подключаем к нему дополнительный модуль с жестким диском от ноутбука и благополучно ведем запись при облете по программе. После возвращения просмотрим и проложим новый маршрут, если потребуется. Вот тут на карте изображен первый форт, 9 километров примерно. Закладываю широкую петлю кругового облета, чтобы точно что-то полезное попало в объектив и программу возвращения. Все, можно запускать. Сильный бросок двумя руками, и небольшой летательный аппарат сразу набирает высоту, даже не клюнув носом. Бегом за командный терминал, пока есть связь, можно подкорректировать курс и все полетное задание. Под камерой открывается вид на пробитый в скалах проход, по которому идет дорога. Видны какие-то автомобили, похоже, кто-то крепко застрял в грязи. Первая коррекция, карта немного врет, ПЛА летит дальше. Еще одна правка, проход немного поворачивает, это нужно отметить. Картинка приходит с все большими задержками, связь постепенно слабеет и вовсе теряется. Все, на экране застыл самый крайний вариант, дальше самолетик идет по заложенной программе и нужно просто подождать его возвращения. Через полчаса сигнал появился вновь, выхожу ловить. В этот раз пла на парашюте упал прямо в мои руки, едва перелетев грузовик. Смотреть запись собрались все присутствующие, даже Рогнеда показательно сменила гнев на милость, постаравшись пролезть поближе ко мне, но ее грамотно оттеснила назад Оксана. «Плохи наши дела», — заметил я после просмотра попавшей в объектив камеры стоянки машин около сожженного форта. Там собралось около трех десятков всяких машин, шесть каких-то незнакомых бронетранспортеров и даже три самых настоящих танка. По крайней мере, нечто на гусеницах и с приличной пушкой иначе сложно назвать. Зато внимательный просмотр кадров застрявших в грязи тарантасов однозначно говорил об отсутствии их хозяев на месте. И раз так, то можно прогуляться по земле до того места. На прогулку собрались вдвоем с Рогнедой, Оксане и Лизе я выделил свой фронт работ, все же развернув грузовик в обратном направлении на случай поспешного отступления. Рассмотрев брошенные застрявшие машины в оптику прицела, мы подобрались к ним ближе. Снова внимательный осмотр, никого. Два совсем старых армейских джипа, как бы еще времен Второй мировой войны, и такой же старый грузовик закопались в грязь по самые двери кабин, и вытащить их отсюда без трактора совершенно нереально. К тому же поблизости нет ни одного приличного дерева, чтобы зацепить за него трос лебедки. И главное, застрявшие машины полностью перегородили проезд. Видимо, сначала застрял один джип, его попытался вытолкнуть другой, а затем с той же целью сюда загнали грузовик. Да идея пригнать сюда еще и танк и все же попытаться разобрать возникшую на дороге пробку, хозяева этой техники не дошли. Догадались, что тогда она станет еще прочней, а тяжелого вертолета, без которого тогда точно не обойдешься, у них нет. Где-то в сотне метрах от них начиналась твердая каменистая поверхность прохода между скал, достаточно широкая, надо отметить. Сюда, Рогнеда показала рукой в сторону ближайших кустов. Здесь сплошной стены дикорастущего забора еще не сформировалась. Юркнув в зеленую прореху, мы быстро нашли тропинку, ведущую вверх по склону. Смотри внимательнее под ноги, мне показали едва заметную черную нить растяжки, а затем еще одну. Лезем вверх, там есть удобная площадка, заметила девушка, выходя вперед. Растяжек больше не встретилось, и вскоре мы влезли на уступ, с которого открывался прекрасный вид вниз на дорогу в обе стороны. Здесь раньше размещался сторожевой пункт патруля, пока не построили форт на той стороне, пояснила Рогнеда. И вправду, лишь стоило присмотреться внимательнее, сразу установились заметны следы обустройства, уже прилично заросшие колючей травой. Отсюда очень удобно стрелять вниз, оставаясь практически неуязвимыми с той стороны. Чуть дальше по склону есть пещера, там можно спрятаться и поискать припасы. Окинув меня скептическим взглядом, девушка снова юркнула в кусты, оплетавшие своими корнями каменистый склон. Я последовал за ней. Пещерка оказалась совсем маленькой, глубиной метров в пять и высотой потолка в пару метров, но в ней вполне реально скоротать ночь у крошечного костерка, которого совершенно не видно снаружи. Припасов же мы не нашли, разве только несколько вязанок сухого хвороста, пойдут на дрова или подстилку для ночлега. Оглядывая дорогу внизу, мысленно прикидывал, где бы лучше всего спрятать взрывчатку. От высказанной Рогнедой идеи подорвать склон и окончательно завалить проход между скал, сразу отказался. Несмотря на все плюсы именно такого простого варианта, это лишь теоретически возможно. Где бы нам найти сейчас сапера, профессионала, способного все точно рассчитать? Да и работа по закладке заряда получится весьма немалая. А от небольшой осыпи, которую как раз нам легко устроить, толку не будет. В конечном итоге в моей голове созрел дерзкий план, и я скомандовал возвращение. Пришла идея банально подорвать тех несчастных, кто захочет выдернуть засевшие в грязи машины. Ближайшие скальные склоны тоже стоило хорошенько заминировать, если вдруг внизу соберется много желающих проехать. А ведь они точно соберутся, тут и думать нечего. Как приятно наблюдать за работой других людей, не прикрыто пользуясь своей слабостью здоровья. Дамы впряглись всерьез, волоча грузы по раскисшей от грязи дороге на большом куске фанеры, обернутой в несколько слоев целлофановой пленки, словно на санях. Совместный тяжелый труд временно примирил двух женщин, Им просто некогда стало думать о соперничестве непонятно за что конкретно. Ну не меня же им делить, сильно сомневаюсь в желании Рогнеды стать моей любовницей, да и не в моем она вкусе, если сказать честно. Пока дамы таскали взрывчатку к указанным мной местам, я сам химичил с взрывателями. Катушку провода мы нашли только одну и то небольшую, а запальный шнур будет слишком долго гореть. Машинок радиоподрыва у меня мало, и разбрасываться ими категорически не стоит, потому то сейчас я и плел проводку, перематывая места соединений черной изолентой. Первая закладка в виде целого ящика взрывчатки оказалась в том месте, где бы я сам поставил трактор для вытягивания застрявшего грузовика. Сомневаюсь, что его захотят банально скинуть с дороги, исправной техникой, даже и старой тут не принято разбрасываться. Но когда кто-то работает, всегда находятся желающие посмотреть. И тут как раз есть парочка подходящих мест, куда тоже стоит спрятать свои сюрпризы в виде связки шашек с взрывателем, подключив их к одной цепи. Стоило бы туда еще камней насыпать как дополнительных поражающих элементов, но таскать их некому, женщины уже выдохлись и теперь внимательно смотрели за моей работой. Рогнеда явно хотела что-то сказать или вернее, съязвить, если взглянуть на недовольное выражение ее лица, но старательно сдерживала свой излишне длинный язык. Закопав поглубже в грязь провода и спрятав первую взрывную машинку за кустами, отправился осматривать твердый участок дороги, где наверняка соберется целая толпа техники и людей, ждущих, пока другие расчистят проезд и наладят мост через пересекший дорогу мутный ручей. Еще три ящика взрывчатки и еще одна подрывная машинка. Тут и мне пришлось напрячь мускулы, ковыряя лопатой камни. Старался делать все плавно без рывков, дабы опять не потерять сознание. Прибежала от грузовика Лиза, принеся на всех запас провизии и большой термос с горячим чаем. Пока мы тут ковырялись в грязи, она тоже времени зря не теряла, хотя и получила задание слушать эфир, за что была мной легко отчитана, после слов благодарности за проявленную заботу, но без особого огонька, так чисто для проформы. Хитрое выражение лица наглядно говорило о том, что именно такая реакция ей и ожидалась. «Тебя периодически вызывают с сухогруза», я решила не отвечать, заметила она как бы между делом, пока мы дружно накинулись на еду. Внутри меня поднялось раздражение таким наплевательским отношением с ее стороны, но потом вдруг вспомнил, что ничего хорошего тот вызов нам не принесет. Наверняка прибыл орденский корвет, и кому сразу же захотелось поговорить с кем. Место нашей предполагаемой стоянки оказалось пустым, вот они и зашевелились. Федор, понятно, в курсе, но что он может поделать? Ладно, придется позже самому выйти на связь, чтобы немного успокоить нервничающую публику, пока она срочно на поиски не сорвалась. Только лишнего народа с недружелюбными намерениями нам здесь не хватает, но на всякий случай стоит выставить пару мин на другой стороне дороги, предварительно загнав грузовик подальше в лес. Есть ли место поблизости, где спрятать машину, дабы не торчать посреди дороги? Обратился к нашей нетерпеливой сопровождающей, быстро проживавшей свой обед и ждавшей, когда мы снова приступим к работе, буквально заглядывая нам в рот, дабы своим взглядом поскорее запихнуть туда пищу. «Да», — кивнула она, — «раньше здесь начиналась объездная дорога до того, как расчистили путь через скалы. Она, конечно, за пару лет изрядно заросла молодой порослью, но проехать по ней вполне реально даже без доставания бензопилы. Идем, покажу, где она начиналась». Закончив трапезу, последовал за ней. На первый взгляд старый съезд ничем не выделялся от ровной стены растительности вдоль обочины дороги, и лишь отсутствие крепких молодых деревьев, перевитых толстыми лианами, наглядно показывало, что тут действительно можно проехать, просто примяв зеленую преграду к земле, да и самому легко протиснуться внутрь сквозь кусты, благо колючек на них нет. За стеной обнаружилась вполне различимая глазу заросшая под леском колея, уходящая куда-то вглубь леса и идущая параллельно скальной гряде к какому-то другому проходу на ту сторону. Сгрузив все необходимое для дальнейшего обустройства минной засады, завел мотор и решительно направил грузовик на стену растительности. Треск, срежет, громкое шуршание приминаемых кустов от днища машины. Всерьез опасался за целостность фары и лобового стекла, однако обошлось. Проехав по старой колее пару сотен метров, вылез наружу и вернулся к дороге. Зеленая стена уже благополучно распрямилась, снова закрыв собой прореху. Лишь глубокий след протектора в сырой глине и множество сорванных листьев показывал, что тут кто-то смог недавно проехать. Придется озаботиться и тут, дабы никто не смог быстро разобраться, куда мы могли деться из этого закрытого со всех сторон транспортного коридора. Выдав задание дамам, отправился копать очередные закладки и отматывать следующие метры провода. Как ни готовься, всего не предусмотреть. И ко всему тоже не подготовишься, обязательно найдется что-то неучтенное. Потому с наступлением ночи я скомандовал прекращение всех работ, хотя до их полного завершения было еще далеко. К тому моменту я уже чувствовал близость предела физических возможностей, несмотря на сильное стимулирующее действие лекарства. Странное чувство, когда с одной стороны вроде бы силы переполняют тело, а с другой мозг четко понимает, до крайнего предела остался лишь один небольшой шаг, после чего останется только смотреть за собственным неизбежным угасанием. Крайне опасная ситуация, честно скажу, многие бездумно делают этот шаг, поддавшись столь обманчивым чувствам. И, несмотря на грязную ругань Рогнеды, требующей продолжить работу и с наступлением темноты, я оставался непреклонен в своем решении. Та было кинулась ко мне с кулаками, но Оксана вовремя поставила подножку, красиво уронив ее в грязь, а когда та вскочила на ноги с горящим бешенством взглядом, то обнаружила перед своим носом дуло Глока. «Уймись, сука», сквозь крепко сжатые зубы прошипела моя подруга. «Если ты так сильно хочешь сдохнуть, я могу прямо сейчас избавить тебя от излишних мук». Тон ее голоса явно говорил, что сейчас совсем не до шуток. Стоит отдать Рогнеде должное, та быстро остывала, поняв, что давлением на нас ничего хорошего не добьется. Ночью сюда вряд ли кто сунется, но ночевать лучше по раздельности и в состоянии полной готовности к отражению внезапной атаки. Своим предложением я окончательно погасил вспыхнувший конфликт, переведя его в более конструктивное русло. Отправив возмутительницу спокойствия в пещеру, изрядно нагрузив оружием и патронами, сел за стойку с радиоаппаратурой, требовалось связаться с Федором и немного успокоить тех, кто стоит у него за спиной. Ответили на мой вызов практически сразу, попросив подождать пару минут, когда подойдет капитан судна. Федор сразу же стал расспрашивать о нашем местонахождении, явно выполняя чужой приказ. По его словам, я уже мог спокойно завершить свое боевое дежурство, ибо есть смена и, кроме того, требуется срочно оформить документы, связанные с нападением пиратов в море. Без моей подписи под всеми протоколами, видите ли, никак нельзя обойтись, иначе уже состоявшаяся передача мне пиратских трофеев окажется совершенно незаконной. Врал, конечно, однако я тактично промолчал, поведав ему, что смогу вернуться в поселение не ранее завтрашнего вечера, ибо крепко засел в ручье у самых гор, и пока выбраться не получается. Мне наверняка не поверили, но временно отстали, потребовав завтра поутру снова выйти на связь. Закончив дело, обтерся мокрой тряпкой от пота и грязи, налипшей на тело за целый день, переоделся в чистую одежду и собрался отправляться вслед за Рогнедой на скальный уступ. Оксана попыталась отговорить от такого глупого поступка, к ней присоединилась Лиза, не желавшая меня отпускать к этой озабоченной отсутствием мужской ласки маньячки. Объяснил им, что своим присутствием поблизости с ней смогу легко расстроить все ее подлые козни. Проверив оперативную радиосвязь, закинул на спину рюкзак со всем необходимым, взвалил тяжелый баррет на плечо и медленно пошагал по более, менее просохшей за день обочине в сторону скальной гряды, периодически оглядывая окрестности тепловизором. Повышенная бдительность не принесла плодов, поблизости никого живого мне не встретилось. Рогнеда нашлась в пещере в состоянии беспробудного сна. Неудивительно после пары суток бодрствования и тяжелой работы. Раскатав туристический коврик, пристроился рядышком, накрывшись сверху тонким сетчатым покрывалом от вредных насекомых. Приближающийся негромкий рокот моторов заставил меня подскочить на месте, вырвав из блаженного сна. Косой свет лучей утреннего солнца в нашу пещерку едва проникал. Растолкав Рогнеду, показал ей универсальный знак тишины, приложив палец к губам. Та быстро сообразила и кивнула головой, навострив уши. «Гости пожаловали, пора встречать», — негромко поведал ей. Осторожно выбравшись с оружием на скальный уступ, связался со своими дамами, оставшимися в грузовике, приказав им сидеть тихо в полной готовности рвануть вглубь леса по проложенной колее. Влезать в ожидающуюся драку им категорически противопоказано, что бы с нами ни произошло. Пока мы занимались своими делами, внизу уже собралось множество различной колесной техники и хорошо вооруженных людей. На первый взгляд человек 300, может и все 400, если не больше, ибо с нашего места видно далеко не всех. Преимущественно едва одетые в разноцветные тряпки и примитивные разгрузки чернокожие дагомейцы с китайскими калашами разной степени потасканности, но среди них затесалось несколько белых в знакомых бронниках и хорошем камуфляже с узнаваемыми новенькими карабинами М4 в руках. Столпились они как раз напротив внушительной минной закладки из четырех разнесенных друг от друга ящиков взрывчатки, надежно прикрытых от любопытных глаз камнями, просто напрашиваясь на то, чтобы их всех разом отправить на небеса. «Подрывай!» — тихо шикнула моя напарница, крепко сжимая рукояти пулемета, уложенного на мешок с тряпьем, ибо нормальных сошек у него нет. «Рано!» — шепотом ответил ей. «Ждем, когда сюда танки подтянутся, для наших мин они сейчас в приоритете, иначе нам их просто нечем взять». Окинув меня злым взглядом, агрессивная дева вроде как немного успокоилась, признавая мою правоту. Танки на доставленных беспилотником кадрах она видела, потому возразить особо нечего. Народ внизу громко галдел и махал руками, не в силах договориться о необходимых действиях для расчистки пути. Кто, то в сторонке по кругу пустил большую самокрутку, и, судя по выражению лиц затянувшихся, курили явно не табак, кто-то, совершенно не стесняясь, гадил прямо посреди дороги, оперившись рукой на свой автомат. Пара белых вернулась со стороны застрявших впереди машины и что-то громко крикнула гомонящей толпе, заставив ее ненадолго заткнуться. Негры расселись по машинам и обочине, приготовившись к долгому ожиданию. Самокрутки нашлись у многих, но мало у кого имелась своя зажигалка. Гомон постепенно снова усилился, тихо разговаривать между собой дагомейцы, похоже, просто не умели. Джип с белыми командирами резко развернулся и отчалил в сторону захваченного форта. Где-то через часок с хвостиком послышался приближающийся рык танковых моторов. Сюда медленно ползло сразу три бронированных монстра, которых мы ранее видели сверху. Я не смог опознать по своей памяти эти машины. Угловатые уродцы желтого окраса цвета выгоревшей степи с не самыми длинными и толстыми пушками. Пять больших катков, широкие гусеницы, башня без наклонной брони расположена ближе к передку. Ни на наши, ни на немецкие танки эти бронированные черепахи не походили. Либо англичане, либо американцы периода Второй мировой, но для нас сейчас это означало практически смертный приговор, если не сумеем их подорвать, ибо со своим барретом я смогу лишь поцарапать им краску. Наполовину высунувшийся из люка башни первого танка белокожий стрелок криком и руганью долго расчищал танку проезд, заставляя тупых и ленивых негров отгонять свои грязные тарантасы с пути, изрядно позабавивших нас своими бестолковыми метаниями. Два других танка благоразумно встали поодаль от наших минных закладок, заставив меня нервничать. Но высунувшиеся из всех открывшихся люков любопытные черные физиономии немного успокоили. Двое так и вообще вылезли из башен, о чем-то переругиваясь и активно размахивая руками. За ними выбрались наружу и механики, водители. Один сразу же принялся справлять нужду прямо на гусенице своего танка. «Да уж, танкисты из дагомейцев еще те», — указал Рогниди приоритетные цели, «пусть причешет их из пулемета сразу же после взрыва». Первый же танк с белым экипажем неспешно направился к затору на дороге, выкидывая комья грязи из-под своих гусениц. За ними же ломанулась и целая толпа вооруженных зевак. Белые командиры, похоже, давно махнули рукой на полнейшее отсутствие какой-либо дисциплины среди своих чернокожих подопечных, дружно укатив обратно в форт, пока дорогу полностью не расчистит. О необходимости строительства моста через ручей они знают не хуже нас, явно догадываясь, что работы могут затянуться чуть ли не до самого вечера, а торчать здесь под палящим солнцем среди этих грязных и вонючих животных им сильно не хотелось. Порадовался насчет своей сообразительности, ибо куча народа расположилась именно там, где я изначально и рассчитывал, хотя удобного места всем желающим не хватило. Ничего, заложенный заряд там явно избыточен, его-то как раз должно хватить на всех. Зацепив коротким тросом застрявший грузовик, танк стал медленно пятиться задом, оказавшись точно над закопанным ящиком с взрывчаткой. «Пора», — негромко сказал скорее сам для себя, утапливая обрезиненную кнопку. Вспышкой чуть отстающий от нее удар, немного ослабленный расстоянием взрывной волны, докатившейся до нас, резко колыхнулась стена растительности вдоль дороги, толпу зрителей и танк буквально разметало в клочья, и лишь отдельные тяжелые железки одна за другой сыпались сверху на дорогу и окрестный лес. Несколько секунд звенящей тишины, и толпа внизу дружно стала палить от страха во все стороны, заставив нас с Рогнедой резко пригнуть головы. Нашарил пальцем вторую кнопку, активируя минную закладку прямо под нами, вовремя вспомнив о необходимости приоткрыть рот. Сверкнуло и чувствительно тряхнуло. Сверху градом посыпались камни, к счастью, не крупные. Слух на какое-то время полностью отказал, внизу все заволокло пылью и дымом. Вряд ли кто-то в том аду смог выжить. А как там танки? Сквозь медленно оседающую пыль вижу обе застывшие на месте машины с открытыми люками. Покинувшие их экипажи сейчас спешно удирали в сторону форта вместе с небольшой кучкой уцелевших негров. Те тоже бежали налегке, побросав свое оружие. Очухавшаяся после взрыва Рогнеда выпустила в сторону бегущих пару пулеметных очередей, сбив несколько человек на землю и придав остальным дополнительное ускорение. Стрелять ей было крайне неудобно, потому тем банально повезло уйти. «Прикрой меня отсюда, сейчас спущусь и подорву те железные гробы, пока противник не вернулся за ними», — скомандовал своей напарнице. «Может, оставим для себя?» — возразила она. «Ты управляться ими сможешь?» — спросил ее с нотками легкой язвительности в своем голосе и, заметив смущенное лицо, добавил. «Вот и я нет. В принципе, ничего сложного в управлении танком, тем более таким древним, нет. Однако зачем нам этот чемодан без ручки? Жалко, конечно, но лучше зря не рисковать. Враги опомнятся, перегруппируются и заявятся сюда с новыми силами, ибо людей у них еще хватает. Сейчас нам повезло застать их врасплох на хорошо подготовленной минной позиции, но повторить успех нам никто не даст. И, чувствую, сюда вскоре пожалует представительная делегация с орденского корвета, потому стоит постепенно сматывать удочки и катить в глубину леса», — сообщил о наших делах Оксане, немного успокоив перенервничавшую девушку, спустился на дорогу, окинув взглядом место собственноручно устроенной бойни, держа пистолет наготове. Мало ли кто смог уцелеть. Приятного в увиденном было мало. Активно чадящие исковерканные взрывом машины, перевернутые бронетранспортеры, окровавленные куски разорванных камнями человеческих тел, припорошенные свежей пылью, валяющееся оружие, тоже покрытое опустившейся пылью. Сюрреалистическое зрелище. Часть противоположного от нас склона после взрыва плыла вниз, засыпав изрядное количество людей и техники. Теперь без серьезной расчистки тут не проехать, если только на танке. Пройдя чуть дальше, с легкой брезгливостью застрелил трех найденных подранков. Опасности они уже не представляли, но зачем им зря мучиться? Опять отметил полнейшее отсутствие мук совести относительно того, что я убил столько народу. Да и не воспринимались эти мертвые дагомейцы как люди, скорее как вредные и крайне опасные животные, подлежащие уничтожению при первой же возможности. Так и до очередных теорий расового превосходства недолго дойти. Впрочем, те белые, которые командовали этим зверинцем, тоже по моей оценке на людей не тянут, и при первой же встрече мы выясним, кто быстрее и точнее стреляет. Хотя все же предпочту с ними просто не встречаться, дабы зря не испытывать судьбу. Внутри первого танка, куда я заглянул, скопилась изрядная куча мусора, обрывки бумаги, пустые пластиковые бутылки и какие-то объедки. Воняет свежим дерьмом, тухлятиной вперемешку с горелыми тряпками и машинным маслом. Лезть внутрь не хочется, но надо. Так, 57-миллиметровые снаряды увеличенного боекомплекта навалены в деревянные ящики как дрова. Ничего полезного нет, кроме пары сильно потасканных китайских калашей и валяющихся дополнительных магазинов под них. Патроны в них какие-то необычные с неровной латунной гильзой, чуть ли не кустарной выделки. Выщелкнул ради интереса пару десятков на пол. Нет, такого добра я себе точно не возьму. Штатного пулемета, спаренного с пушкой, нет, хотя на месте, где он должен стоять, заметны следы работы. То ли снимали, то ли наоборот поставить пытались, да не успели. На месте радиостанции болтаются обрывки проводов. Подумал, как проще всего подорвать эту боевую машину. Дабы не сильно возиться, можно подогнать ее к активной минной постановке и там рвануть вместе с частью склона. Заведя двигатель, сел за рычаги. Ничего сложного, как трактор, управление интуитивно понятно. Хотя рычаг переключения скоростей требует приложения изрядной силы. Заглушив машину, направился ко второму танку. Внутри него было значимо чище, стоял пулемет, правда, без боекомплекта, зато снарядов загрузили даже больше, чем в предыдущем железном гробу, все в тех же деревянных ящиках. Радиостанции опять нет, но тут хоть провода не оборвали, остались штатные разъемы для подключения, причем явно переделанные под современные модели. За ящиками со снарядами нашелся практически новый ПКМ, пулемет Калашникова модернизированный, и целый ящик коробов с набитыми лентами к нему. Патроны, кстати, явно из-за ленточки. Вот это добрый трофей. Пока отгонял второй танк, в голову пришла идея, как его можно использовать по прямому назначению. Нам ведь все равно нужно еще пару дней здесь как-то продержаться, дабы полностью выполнить условия контракта. Поставив один танк орудием в проход между скалами, а второй выкатив наружу, мы гарантированно перекрываем дорогу со всех сторон, и подобраться к нам не удастся, а для того, чтобы выкурить, потребуется тяжелое оружие, которого тут маловато. Высунувшись наружу, связался с Рогнедой, предложив ей свой план. Она с нескрываемой радостью согласилась, хотя по этому плану именно ей придется стрелять из пушки или подавать снаряды. Место наблюдателя и корректировщика на скальном выступе вместо нее займет Оксана. Связавшись еще и с ней, занялись активной подготовкой. Выбросив весь мусор из первого танка, поставил его сразу за рукотворной осыпью. В прицел пушки хорошо просматривался приличный участок дороги, уходящий в лес. Грузовик, который пытался вытащить из грязи первый танк, взрывом отбросило далеко в сторону и перевернуло на бок. Забив снаряд и закрыв затвор, навел орудие точно на его днище. Выстрел, мимо, снаряд рванул на дороге, не долетев дюжину метров до цели и заметно в стороне. Ага, прицел сбит или я чего-то не понимаю, требуется внести поправку. Вот тут есть верньеры корректировки, попробую настроить. Только с шестого снаряда я попал в злополучный грузовик, сумев кое-как выставить прицел пушки, а ведь расстояние до цели здесь всего лишь пара сотен метров. Не пойму, как собирались стрелять из нее негры, видимо рассчитывали распугать врагов одним лишь громким звуком выстрелов. Для проверки и всадил в горящий остов грузовика еще пару снарядов, окончательно превратив его в груду обгорелого металлолома. Теперь если кто пожалует к нам с той стороны, то рискует сильно удивиться. Прицел второго танка тоже пришлось долго настраивать, беря в качестве цели выделяющиеся крупные камни на скальных склонах. Минус дюжина снарядов, и я остался доволен своей работой. На дистанции видимости никто не подберется незамеченным. Рогнеда тоже выстрелила пару раз, осваивая достаточно примитивное танковое орудие первой половины Второй мировой войны на Старой Земле. Трофейный пулемет пришелся весьма кстати, его удобно применять даже не вылезая наружу, воткнув на место штатного, к которому нет боекомплекта. Обзор, правда, маловат, но и противник со стороны форта будет подходить только по дороге, не имея возможности какого-либо маневра. Лиза, как обычно, притащила на всех завтрак, поведав о том, что творится в эфире. Эфир бурлил. Нас снова пытались вызвать с сухогруза, шли активные переговоры между орденским корветом и мобильной боевой группой, отправившейся в нашу сторону на взятых в порту грузовиках. Они благополучно завязли в грязи, едва отъехав от поселка, и теперь взывали о помощи. Этих до вечера, а то и до завтрашнего дня можно не ждать. Недалеко от нас тоже активно работало несколько коротковолновых радиостанций, однако Лиза не понимала языка, на котором велись переговоры. По-английски там проскакивала едва ли пара фраз крайне далеких от нормативной лексики. Без сомнений, захватившие форт инсургенты пытались вызвать свежие подкрепления, дабы как-то решить поставленную им задачу по захвату поселения. Вскоре стоит ждать появления разведчиков с той стороны. Второй раз большой толпой на минные постановки они не ломанутся, а постараются сначала как-либо обезопасить путь. Ждем, не дождемся, когда же они сюда пожалуют. До самой ночи было тихо, никого ни с одной, ни с другой стороны. Мы поначалу держались на стороже, позже немного расслабившись и принявшись наводить удобство на своей позиции, оттащить подальше и закопать трупы, пока они не испортили здесь весь воздух, собрать трофейное оружие, несмотря на его состояние, боеприпасы тоже прибрать, дабы не достались врагу. Запасливая Рогнеда перетаскала немало всякого барахла наверх, спрятав в пещеру до лучших времен, более всего выковырнув его из перевернутых взрывом броневиков, использовавшихся неграми в качестве своеобразного мобильного арсенала. Запечатанные цинки с хорошими патронами, гранаты, армейские сухие пайки, пара ящиков с противопехотными направленными минами Клеймор и коробкой разнообразных взрывателей для них, чему я более всего обрадовался. Там же внутри нашлись и еще живые враги, один даже попытался выстрелить в открывшую люк девушку. Зря он это. Его крики, непосредственно связанные с утратой лишних частей тела, долго действовали мне на нервы, пока я не потребовал от излишне жестокой мстительницы прекратить этот кошачий концерт. Негромкий хлопок пистолетного выстрела, и все снова затихло. В те броневики, очищенные от ценного содержимого, мы затолкали кучу трупов, как в консервные банки, плотно закрыв все люки. Прилично умаялись, перетаскивая трофеи и наводя порядок под жарким дневным солнцем, несмотря на то, что активно помогали себе уцелевшей машиной, загружая кузов ценным добром и цепляя трупы по нескольку штук тросом за ноги, дабы оттащить до места захоронения в воронке от взрыва. Грязная и неприятная работа, которую на других не свалишь. Ближе ко времени обеда небо затянуло кучевыми облаками, подул прохладный ветер откуда-то со стороны моря, и стало более-менее комфортно. Мое самочувствие оставалось подозрительно хорошим, даже голова не болела. Наоборот, хотелось что-то делать. Весьма не кстати пробудился естественный мужской интерес при взгляде на волокущую к машине очередной труп рогнеду, картинно повернувшийся ко мне своим задом. Мысленно выругавшись, направился к нашему наблюдательному пункту проведать Оксану. Но та меня отшила, сославшись на насущную необходимость наблюдения за дорогой и отсутствие гигиенических показателей. Сплюнув от легкой досады, отнес свое оружие и лишние вещи к грузовику, отогнав его на 100 метров еще дальше в лес, где столкнулся с первым серьезным препятствием в виде упавшего дерева, которое так просто не объедешь. Подцепил бревно тросом и сдал машину задом, стаскивая его с пути, теперь проезду ничего не мешало. Поехав еще полсотни метров, уткнулся в следующее гнилое дерево, расправившись с ним аналогичным образом. Но наметившаяся тенденция откровенно не радовала. Задумавшись над дальнейшим путем, разведал колею на пару километров вперед, заодно лично познакомившись с местным копытным волком. Выпрыгнул прямо передо мной совершенно бесшумно, я даже испугаться и вскинуть оружие не успел. На земного волка он походил только серо, бежевой шкурой и вытянутой зубастой мордой, в остальном напоминая козла с крепкими ногами, оканчивающимися острыми копытами. Небольшие козлиные рожки у него тоже были. Стоя на одном месте и шевеля большими ушами, этот волк скептически окинул меня своим взором, определяя степень опасности или съедобности, затем резко развернулся и, махнув на прощание коротким хвостом, длинным и высоким прыжком снова бесшумно скрылся в лесу. Ни шуршания кустов, ни стука копыт, лишь ветер гуляет в высоких кронах деревьев. Если такие зверюшки соберутся напасть, отстреляться от них будет весьма непросто. Хорошо, хоть они к нам особой агрессивности не проявляют. Чем дальше я углублялся в лес, тем больше препятствий преграждало старую колею. Причем, некоторые явно требовали использования бензопилы, иначе их не уберешь. Затем и вовсе путь уткнулся в глубокий ручей, прилично размывший колею. Идея незаметно объехать врагов лесом все сильнее тускнела в моих глазах. Получив в свое распоряжение танки, можно попытаться пройти и по основной дороге. Нам главное пробиться на другую сторону скальной гряды, проскочить захваченный дагомейцами форт, а дальше начинается холмистая степь с редкими перелесками. Поймать нас там без авиации, это надо хорошо постараться. С такой мыслью я и вернулся обратно. Ближе к вечеру стало еще сложнее справляться с желаниями тела. Голова, похоже, окончательно зажила, а стимулятор продолжал действовать, влияя на нее не самым лучшим образом. Более того, прекращать его применение нельзя, пока не закончится полный курс восстановления, то есть требуется вколоть в себя содержимое целого пузырька по 2 дозы в день, иначе есть риск получить какое-либо осложнение. Теперь мне постоянно хотелось еды и бабу, но еда уже не лезла в горло, а баба, если так и дальше пойдет, кто-то рискует стать случайной жертвой изнасилования. Сна тоже ни в одном глазу, несмотря на легкую усталость, а ведь днем пришлось изрядно напрячься и походить, дабы не доводить до греха. Собрался в ночную разведку. Отговаривать меня не стали, хочешь, иди, только обязательно возвращайся, нам без тебя плохо будет. Даже со стороны рогнеды заметил легкую обеспокоенность. С наступлением темноты неспешно выдвинулся в сторону форта. Небо так и не расчистилось от облаков, и стояла полнейшая чернильная темень. Света не хватало даже ноктовизору. Без активной подсветки легко переломать ноги на камнях, а включать ее чревато. Мало ли с той стороны кто-то тоже смотрит в прибор ночного видения, та подсветка для него станет ярким, хорошо выделяющимся огоньком в безлунной ночи. Потому приходится неторопливо ощупывать дорогу ногами, периодически оглядывая путь через тепловизионный прицел, в этот раз прилаженный на кронштейне к валу. Пятеркой выстрелов кое-как выставил корректирующие поправки, теперь не промахнусь. По уму стоило бы взять МР-5 с штатным глушителем, тот значимо тише стреляет, но на него тот прицел не ставился, а целиться через монокуляр ноктовизора короче, я решил не рисковать. Не пройдя и третий пути через скальную гряду, резко насторожился, расслышав звук заглушаемого двигателя. Ближе к ночи ветер переменился и теперь равномерно задувал со стороны материка. Это сейчас играло мне на руку. Медленно пробираясь вперед, заметил хорошо различимые мелькающие отсветы инфракрасной подсветки ноктовизоров идущих в мою сторону людей. Наверное, они предполагали, что у их противника таких приборов нет или они тут вообще единственные самые умные. Впрочем, до того места, где мы устроили минную засаду, тут еще далеко. Из-за поворота вскоре показались двое. Идут быстро, но тихо, держа дистанцию и обходя валяющиеся на дороге камни, а также внимательно осматривая подозрительные места. Наверняка опасаются мин. Вот для того-то и включили подсветку, без нее им бы пришлось красться, как мне. Ну что же, ребята, вам сегодня не повезло. Не ваша эта ночь, одним словом. Укрывшись за крупным валуном и подпустив ничего не подозревающего противника на 20 метров, нажал спуск. Глухой, совершенно нетипичный хлопок выстрела и первая фигура кулем оседает на землю. Второй хлопок и другая фигура отлетает назад. Первый я метил в шлем, так чтобы пуля по возможности лишь оглушила, а вот второго валил наверняка в самый центр груди. С пистолетной дистанции трудно промахнуться. Включив подсветку, резко метнулся к ним, затаившись рядом с первым упавшим бойцом, снова выключив подсветку. Мало ли кто еще следом подойдет. Тихо. Проверил пульс на шее. Есть. Белый крепкий мужик с очень короткой стрижкой. Шлем с него слетел, оборвав ремешок крепления, голова вроде бы цела, крови не видно. Пока мужик не пришел в сознание, стянул ему руки за спиной, застегивая наручники. Вот и пригодились. Кляп из своего платка затолкал в рот. Мало ли очнется, орать станет. Второй мертв, хотя моя пуля не пробила грудную керамическую пластину тяжелого бронежилета. Хватило и одного запригородного воздействия, переломав ему все ребра. Оставив тела на земле, прошелся дальше. Ага, вот и джип. Хорошо знакомый небронированный хамви с четырехместной кабиной и небольшим открытым кузовом, крупнокалиберный пулемет на турели задрал ствол вверх. Пара длинных антенн по бокам крыши наклонены немного назад. Внимательно все рассмотрел, снова включив подсветку. Не хотели, голубчики, весь путь своими ножками топать. За рулем никого, поблизости тоже пусто. Да, ни одному мне ночью на месте не сиделось. В общем, удачно получилось. Забравшись в кабину, завел мотор и медленно покатил к валяющимся телам, закинув в кузов вместе с их оружием. У трупа был вполне обычный карабин М4 с каким-то коллиматором и отече-глушителем. Потенциальный язык нес неизвестную мне снайперку, судя по весу и размеру примкнутого магазина явно под лапуа, магнум с тепловизионным прицелом другого типа, чем мой, и с большим длинным пламегасителем, накрученным вместо дульного тормоза. Связался по радио с бдящей на скальном уступе Оксане, дабы она случайно не подстрелила меня, когда я подъеду ближе. Заодно пусть сразу разбудит Рогнеду, для нее есть ценный подарок. Расспроси это тело нежно и аккуратно, у меня к нему позже могут появиться дополнительные вопросы, попросил заметно повеселевшую деву. Встретила она меня у нашего танка хмуро, будучи выдернутая из сна в самый неподходящий момент, но быстро переменила гнев на милость, едва заметив, кого я ей приволок. Пленник уже очухался и даже попытался оказать сопротивление, получив от меня несколько ударов по ногам и между ними. Если откроется что-то действительно важное, сразу же сообщи по радио. Наши каналы им не перехватить, даже если кто-то слушает, потому особо не стесняйся, выдал ей свои инструкции. Я сам опять отправлюсь туда, потому зря тоже не отвлекай. Передав все еще сопротивляющееся тело в надежные женские руки и выкинув труп второго номера на землю, развернул машину и покатил к форту. Риск, да, согласен, зато такой наглости с нашей стороны там точно не ждут, в отличие от возвращения своих разведчиков. Фары не зажигал, удовлетворившись активной инфракрасной подсветкой. Вокруг изрядно потрепанного взрывом стены форта горело множество костров. Рядом с ними в повалку спали полуголые негры, крепко обнявшись со своим оружием, дабы соплеменники его случаем не украли. Впрочем, стоит отдать их командованию должное, Ночное дежурство неслось вполне исправно. Стоящие на небольшом отдалении от костров джипы с горящими фарами, пулеметами на турелях, яркими прожекторами и бдящими стрелками. Расположены машины тоже удачно, потенциально держа друг друга в поле зрения. Просто так близко не подойдешь и, пристрелив одного, сразу же нарвешься на ответный огонь. Бдящие пулеметчики и яркая иллюминация не помешали мне пробраться за охраняемый периметр. Прожекторами ведь нужно обшаривать периодически местность, а не светить тупо в одну сторону. Да, направили их в потенциально опасные места, однако этого совершенно недостаточно. Так легко пропустить ночную тень, подло прокравшуюся по краю неосвещенного пространства. Негры, чего с них взять? Мины или колючие проволоки тоже не выставили, а ведь по всем правилам, без этого нельзя обеспечить должную безопасность большого лагеря на открытой местности. Ну, это мы сейчас немного исправим, злорадно подумал я, доставая из своей сумки трофейные мины и подыскивая удобные места для их установки. Шорохи, шуршание, негромкий щелчок кусачками. За тишину можно не беспокоиться, в лагере стоит жуткий храп, никто ничего не услышит. Танков у противника больше не осталось, два обшарпанных броневика и множество самых разнообразных побитых жизнью грузовиков, а также старых джипов. Народу прилично, считать сложно, но около 500 человек точно. И это только те, кто валяется у костров. Запашок в лагере стоит еще тот, все ближайшие подходы густо заминированы экскрементами, видимо потому то и обычных мин не выставили, свои же и подорвутся, отправившись справлять нужду. Так, спрятать первую мину под удачно стоящий броневик, растянуть тонкую проволоку. Кто в него или из него полезет, обязательно зацепит, а там накроет поражающими элементами кучу народа. В самом форте осталась парочка целых домов, там, видимо, и отдыхают белые командиры. Из ближайшего окна слышится натужный сипящий храп, неожиданно прерванный громкой ругательной фразой по-английски. Кому-то явно плохо спится, никак совесть мучает. Что же и для вас, господа, мы оставим свой подарочек. Вторая мина занимает подходящее место. Кто первым из дома выйдет, тому не повезло. Все, пора отсюда выбираться. Я и так излишне рисковал, вообще не следовало сюда соваться. Но, блин, проклятый стимулятор и отсутствие возможности сбросить напряжение естественным образом. Снова прокрался по темноте тихо и незаметно, хотя мог пройтись не скрываясь. Мало ли белому господину погулять ночью захотелось. Не спится, видите ли, ему. Но вот это действительно лишнее. Дойдя до скал, выставил в проходе еще парочку мин, дополнительно замаскировав их камнями, завел машину, включил фары и спокойно доехал до нашей стоянки, предварительно сообщив о своем возвращении по радио. Никаких эксцессов больше не ожидалось до самого утра, можно отдыхать. Пленника тоже на утро оставлю. Проснулся от жуткой духоты и нестерпимой чесотки. Чесалось буквально все тело. Наверное, идея спать в танке была далеко не самой лучшей. Но когда я вернулся в наш лагерь, мозги работали через два раза на третий. И уснул, провалившись в беспамятство одним мгновением, даже и не вспомню как. Так, судя по часам, уже давно не утро. Проспал я и остаток ночи, и добрую половину дня. Никто меня не разбудил, хотя по-хорошему были должны. Ладно, пора вылезать наружу и радикально решать вопрос чесотки. Небо опять заволокло облаками, хотя танк еще горячий, погода явно повторяет вчерашний сценарий, это радует. Рядом с танком стоит трофейный хамви с открытыми дверями, внутри сидит подозрительно легко одетая в короткие шорты и одну майку Рогнеда с большими наушниками на голове. ПКМ лежит на соседнем сидении, так что с ней точно все в порядке. Вытащив туристический коврик, быстро скинул на него с себя все вещи кроме трусов. Прохладный ветер сразу же принес легкое облегчение моих страданий. Бутылка минеральной воды, одноразовое полотенце, за неимением возможности нормально искупаться, старательно скребу себя. Складывается такое впечатление, что с меня вместе с серой грязью толстыми пластами сходит и изрядная часть кожи. Первое полотенце пришлось быстро выбросить, взять второе, а затем и третье. Хорошо, этого добра нам в трофеях много досталось, можно не экономить. На очищенных участках кожа действительно заметно изменилась, стала подозрительно ровная и гладкая, пропала часть родинок и мелких шрамов. Где та грубость, где тот загар? Руки совсем бело-розовые. Нет, на младенца я не стал похож, однако происходящие изменения немного пугают. Пока я приводил себя в порядок, укрывшись от рогнеды, посматривающий в мою сторону с нескромным любопытством за боком танка, дабы скинуть с себя последнюю тряпку. Девушка выбралась наружу и бесшумно подошла сзади. У меня вдруг возникло чувство близкого присутствия кого-то постороннего за спиной, заставив повернуться и замереть от неожиданности с открытым ртом. Рогнеда тоже скинула с себя абсолютно все, представ передо мной, в чем мать родила, призывно заглядывая в глаза.